роман «Ветерочек». Пою я Вяльцеву для общества «Ортеон». Красавица молодая, поздно вечером гуляя, к быстрой речке подошла и на тропке прилегла. Ветерочек чуть-чуть пишет, ветерочек не колышет, и сам поле не цветет. Там на Малайзии не виска. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Слышен шепот, слышен говор, поцелуй я нежных губок, знать теперь уж не одна, поцелуя ждет она. Ветерочек чуть-чуть дышит, ветерочек не колышет, и сам поле не цветет. Там на Малайзии не лицо. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Сначала с ветерком одна вздыхала, а потом она потом очутилась вдвоем. Ай-яй, ветерочек чуть-чуть дышит, а ветерочек не колышет, и сам поле не цветет. Там на Малайзии не лицо.